Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию молодежно-подростковую радиопрограмму «Шаги веры». Священное Писание нам много говорит о Боге. Кто Он, каков Его характер, каковы Его действия. Из Библии мы узнаем, что Бог есть любовь. Это записано в первом послании Иоанна в 4 главе 16 стихом. Но наряду с этим Слово Божье сообщает нам еще и о том, что Бог есть Судья. И Судья – праведный, который в назначенное время будет судить всех тех, кто пренебрег своим Спасителем. Итак, мои юные друзья, сегодня мы будем говорить с вами о Боге, как о Судье праведном. В книге пророка Исаии в 26 главе 9 стихом мы читаем такие слова: «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде». Бог совершает свои суды в наказание, воздавая по правде упорным грешникам за их беззаконие, и совершает суды свои из любви к человеку, чтобы вразумить его, отвести его душу от зла и погибели. Особенно яркое описание гневного суда над живущими на земле мы читаем на первых страницах Библии, когда водами потопа был истреблен весь тогдашний мир, кроме благочестивого семейства Ноя. Бог прямо сказал: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками» — Бытие 6.3. Пришел конец его долготерпению. Напрасно ли Бог сказал эти слова? Нет. Слово вышло из уст Божьих и подтвердилось действиями. На сегодняшний день потоп не отрицает весь научный мир. В литературе и газетах мы находим описания научных экспедиций, которые совершали восхождение на вершину горы Арарат, где, как полагают, до наших дней сохранился ковчег, этот молчаливый свидетель справедливого Божьего возмездия. В Священном Писании говорится также об уничтожении сразу нескольких городов. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, и не спроверг города сии» — Бытие 19 глава с 24 по 25 стих. На сегодня место, где были эти города, залито водами Мертвого моря. А сколько в жизни каждого из нас встречалось таких случаев, когда Бог совершал свой суд над людьми? Я читала о трагедии, которая произошла на острове Мартиника. Там находится вулкан Монпелье, который считался потухшим. Люди жили на том острове в довольстве и беспечности. Но когда туда проникло христианство, они стали насмехаться над Христом и над Его жертвой. В пасхальный день они решили распять свинью на кресте в насмешку над жертвой Христа. Во время этого богохульного торжества вдруг вулкан задымился и выбросил пепел и огонь. Но извержение было незначительным и не причинило большого вреда. Люди были встревожены. «Почему?» – заговорил вулкан. Начались исследования. Специалисты вынесли заключение, что это чистая случайность. В следующую Пасху жители острова повторили это чудовищное безответственное представление и вновь распяли свинью на кресте. В этот момент вулкан пробудился. Огнедышащая лава вырвалась из кратера, казалось, умершего навеки вулкана, и моментально затопило все и всех вокруг. Бог – Судья праведный, и во гневе своем совершил отмщение, чтобы другие, видя и слыша об этом, поняли, что Бог разговаривает с ними, и научились праведно и благочестиво жить на земле. Сколько подобных случаев было в истории? Вспомните 1948 год, когда жители Ашхабада легли спокойно спать. А если кто и не спал, то все равно никто не успел досчитать до 20, как 120 тысяч людей были заживо погребены под развалинами. Всего 20 секунд длилось землетрясение, и спящий город исчез, ушел навеки под землю. «Поезжайте в Ашхабад и посмотрите на два огромных кладбища. Там почти негде ступить ногой. Могильные плиты притиснуты одна к другой, и почти на каждой потрясающая надпись. Здесь покоится прах такой-то семьи, здесь трех семей. А в некоторых захоронено до 20 и больше человек. И это останки уцелевших под развалинами. А сколько людей живыми сошли в преисподнюю? Да, все мы видим, что Бог разговаривает с живущими на земле для того, чтобы люди задумались и взыскали Господа, взыскали вечную правду. Мне рассказывали случай, который произошел с одним верующим мальчиком, над которым в школе сильно насмехались. Особенно усердствовала в этом его учительница. Она так язвительно настраивала против него весь класс, что он, бедный, не знал уже, что им отвечать. Молился он, молились родители, чтобы Бог вступился и защитил его сам. Однажды он пришел в школу, учительница вызвала его к доске и стала насмехаться над ним. В это время послышался стук в дверь. «Пойди, посмотри, не твой ли Бог там стучит?» — приказала она мальчику. Он приоткрыл дверь, но никого не увидел. Учительница подумала, что это кто-то из детей постучал, и убежал. И она продолжала глумиться над мальчиком. И снова кто-то настойчиво и громко постучал в дверь. Она решила пойти сама. Открыла дверь, и все ученики услышали только страшный вздох. И учительница упала мертвой. Что мы можем сказать на это? Суд Божий. Божий суд совершился. Суд Божий и справедливое воздаяние отступившим от Бога людям. И таких случаев, когда Бог разговаривает с людьми путем своих праведных судов, тысячи. Мы говорим о судах Божьих, совершаемых им во гневе. Но Бог также судами своими и вразумляет детей своих, посылая скорби и лишения. Все это допускает Бог нам только потому, что мы забываем о Господе, о Его страданиях. И об этом мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам в 11 главе с 31 по 32 стих. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Родители не сразу наказывают своих детей розгой. Сначала стараются убедить, предупредить, вразумить. Но если сын или дочь упорствуют и не останавливаются, то, любя их, они вынуждены взять розгу и наказать. Так точно, любя нас, детей своих, и желая исправить наши кривизны, особенно когда мы вовремя не останавливаемся сами, Бог берет свою розгу и наказывает нас, любя, болезнями, ударами. Не все болезни являются наказанием за грех. Есть болезни, допущенные как испытание или же для славы Божьей. Но когда нас постигает болезнь, лучше всего было бы спросить свое сердце, а не есть ли это Божий разговор со мной? Что во мне есть еще греховного, чего я не заметил и от чего Бог хочет меня очистить? Однажды я читала биографию писателя Козлова. Он был сыном верующих родителей, но сам очень противился истине и Богу. Он пишет: «Тогда Бог начал разговаривать со мной на другом языке. Я попал в аварию и лишился ног. Я подумал, не Бог ли останавливает на путях греха? Но скоро нашлись друзья по несчастью, и жизнь греховная пошла, как и раньше, только уже с другой компанией. Когда Бог допустил мне другое, в одно мгновение я лишился обоих глаз. Можете себе представить человека без ног и слепого? И здесь я воззвал к Богу: прости меня и помилуй, и если еще хоть что-то осталось у меня, чтобы ты мог употребить для себя, то вот я пред тобой». Бог дал ему необыкновенную память. Он изучил 5 иностранных языков. изучил наизусть Евангелие, многие книги Библии и стал писать духовно-нравственные произведения и переводить их на другие языки. В своих трудах он обращается особенно к молодому поколению. «Когда вы слышите призыв Божий, — писал он, — то не ожесточите сердце свое, чтобы Господу не пришлось так разговаривать с вами, как Он некогда разговаривал со мной». Дорогие мои юные друзья, так как наша сегодняшняя передача о судах Божьих, то и на эту тему я предлагаю вашему вниманию прослушать одну жизненную историю, которая называется «Пробуждение». Предутренний туман стелился над долиной и густой пеленой покрывал пробуждающийся мир. Андрей шел с мешком за спиной, и, казалось, все в природе способствовало тому, чтобы скрыть его от посторонних глаз. Ноги его были мокрыми от росы, по всему телу пробегала дрожь, то ли от напряжения, то ли от утренней свежести, а может быть от того, что мешок за спиной был мокрым и холодным. Он прошел через соседний огород к своему дому, сбросил мешок на землю и рукавом рубахи вытер пот. «Ну, слава Богу, сегодня удача!» – проговорил Андрей. Мешок был наполнен рыбой. Еще вчера он договорился со сторожем, чтобы тот разрешил ему поставить сеть. И вот такой богатый улов! На крыльце появилась его бабушка. «Сынок! Ты когда-нибудь попадешься, и будут большие неприятности. Да и воровать-то грех». «А я не воровал», — обиженно сказал Андрей. «Мне сторож разрешил, а ты все грехи да грехи. Грех брать у соседей, а государство должно делиться с нами». Чтобы не обижать бабушку, он замолчал, а про себя подумал. «Вот уж эти верующие, молилась бы своим иконам и не следила за мной». Андрей развязал и вытряхнул мешок. Большие зеркальные карпы и лещи подпрыгивали, глотая воздух. «Можно будет засолить, прикоптить и какую-то часть продать», — размышлял он. «На вырученные деньги куплю подарок Татьяне». он стал откладывать в сторону самые крупные рябины. Когда все было распределено и убрано, Андрей направился в дом, чтобы переодеться. Вдруг скрипнула калитка, и заглянула соседка. «Андрюша, мы приглашаем вас с бабушкой на собрание. Сегодня праздник большой, преображение Господне. Приходите послушать Слово Божье». «Опять эти верующие!» – раздраженно подумал Андрей. «Мне некогда!» – сухо ответил он соседке и пошел в дом. «Нечего им делать, и собираются каждый день». Настроение его было испорчено. Весь день он жил мыслью о встрече с Татьяной. Было уже темно, когда он подходил к ее дому. Сердце замирало от счастья. Они давно уже знали друг друга и собирались пожениться. Вместе они строили планы на будущее, и каждый день приближал этот радостный момент. «Она самая красивая, самая добрая и надежная подруга», – рассуждал Андрей. «В общем, самая-самая». Он даже не мог подобрать подходящих слов. Так рассуждая, Андрей незаметно подошел к дому Татьяны. В окнах было темно. На стук никто не ответил. «Странно», — подумал он. «Где она может быть?» Долго сидел он возле дома на лавочке и, не дождавшись ее, ушел. А на следующий день никого не было дома. В сердце Андрея закралась необъяснимая тревога. На третий день он застал дома мать Татьяны. Она сообщила ему, что ездила в город проводить дочь. Татьяна вышла замуж и уехала за границу. В ту ночь Андрей не мог уснуть. Он был потрясен происшедшим. Все его планы в один миг рухнули. Сердце было разбито. Он не мог сообразить, что делать, как жить дальше. «Как все изменчиво в этой жизни!» – думал он. «Удачи и неудачи так тесно переплетаются между собой». Через несколько дней он сказал бабушке, что уезжает. Куда – он и сам не знал, но твердо решил уехать. Жизнь носила Андрея по разным городам и селам. Он работал, имел большие деньги, а это было поводом к тому, чтобы вести разгульный образ жизни. Жизнью своей он был доволен и гордился своим умением и силой. Но иногда его посещали тревожные мысли. «Правильно ли я живу?» От несложившейся личной жизни в сердце осталась боль утраты, а в самый неподходящий момент звучали слова верующей соседки. «Андрюша, тебе нужен Христос. Только Он может подарить настоящее счастье и радость». «Какая там радость? Какое счастье?» – думал он. «Все в этой жизни изменчиво и непостоянно». И он старался заглушить горечь души вином. Однажды, когда Андрей работал у хозяина фермера, тот попросил его охранять осенью в поле технику. Наступили холода, а трактора и комбайны почему-то не увозили. В начале декабря, когда еще не выпал снег, ударили морозы до 25 градусов. Андрей жил в маленьком вагончике, отапливаемом печкой. С ним была собака-овчарка. Заканчивались продукты, а хозяин не приезжал. Голодная собака скулила, завывала, злобно поглядывая на Андрея. И однажды случилось невероятное. Она набросилась на него и стала его кусать. Это была жестокая схватка с голодным зверем, и он еле вскочил в вагончик. Укусы были так сильны, что вскоре руки и ноги стали опухать. Наступала холодная ночь, а он не мог растопить печь и обмыть раны. Слабость во всем теле, боль в руках и ногах, коченеющих на морозе, не давали уснуть. И Андрей подумал: «Вот и пришла моя смерть. На душе было тревожно. Умирать не хотелось. Кругом было тихо и безлюдно. Слышно было лишь, как шумел лес, да от сильного мороза потрескивали доски вагончика. И вдруг он услышал лай собак и несколько выстрелов из ружья, после чего снова наступила тишина. Андрей понял, что охотники убили его собаку, которая, вероятно, набросилась на них. Он понимал, что происходило, но не только позвать на помощь, но даже двигаться не мог. В голове роем проносились разные мысли. И вдруг какой-то голос повелевает ему встать и идти. Но куда и как идти? До ближайшего поселка 7 километров. А он от сильной слабости, боли и холода не мог даже пошевелиться. В эти трудные минуты он вспомнил о Боге и воззвал к Нему. Всем своим существом он понял, что только Бог может ему помочь. «Господи, если Ты есть, помоги! Спаси!» Такой была молитва Андрея, и Господь услышал ее. Превозмогая боль, он поднялся и пошел. Окоченевшие ноги отказывались идти. Они опухли и сильно болели. Казалось, он вот-вот потеряет сознание. Последние километры он не мог идти и пополз. Наконец показался ближайший дом, где жили его знакомые. Увидев Андрея в таком состоянии, они сразу же вызвали скорую и его увезли в больницу. В то время он еще не осознавал всей серьезности своего печального положения. Покусанные руки и ноги были к тому же обморожены, и могло быть заражение крови. Врачи сказали ему, что придется ампутировать стопы ног и пальцы рук. Андрей пришел в отчаяние. При таких обстоятельствах дьявол имеет особую силу навевать мысли о самоубийстве. Но Андрей снова обратился к Богу за помощью, и он послал победу над тьмой. После операции ему пришлось 2 месяца лежать в больнице. За это время он многое передумал и проанализировал всю свою жизнь. Раньше ему казалось, что он берет от жизни все, что хочет. Ну, а что же дал ему мир, которому он так преданно служил? Ничего. Да он ведь и не знает ничего, а только забирает. Все самое лучшее и дорогое – здоровье, покой, радость. Остаются одни переживания и угрызения совести. У Андрея было безрадостное детство. Воспитывала его бабушка. Она ходила в православную церковь, а другая бабушка рассказывала ему о Боге, о Ноевом ковчеге, о потопе. На стене у нее висела красивая картина с изображением человека, который держал на руках овечку. Бабушка говорила, что это Иисус Христос. Андрею всегда казалось, что человек с картины наблюдает за ним, и он как бы старался спрятать от него свои плохие поступки. А их было так много! Теперь, вспоминая всю свою прошлую жизнь, он думал: «Наверное, бабушка молилась обо мне, потому что было много случаев, когда я должен был погибнуть. Но Бог хранил меня». Однажды повозка с парой лошадей переехала через него. Андрей не помнил, сколько лежал без сознания, а когда очнулся, кроме царапин на теле и страха в душе, ничего больше не было. Катаясь на мотоцикле, он чудом оставался жив при авариях. Однажды он перевернулся вместе с трактором и тонул в реке. Над ним была Божья рука, но он этого не знал. Только теперь он начинал понимать, что Господь держал его в своих руках, как тот человек на картине держал овечку. Он искал его, заблудшего, стоявшего на краю пропасти. Thank you. Из больницы Андрею некуда было идти. Не было ни одного близкого человека, который бы позаботился о нем. Бабушка его к тому времени умерла, а больше никого у него не было. В сердце было пусто, на душе тоскливо. В голове возникало много вопросов. Как дальше жить? Куда идти? Кому я нужен в таком состоянии? По больничному коридору Андрей передвигался на коленях. В руки не мог даже ложку взять. Не было пальцев. Ноги по лодыжке были ампутированы. Темные мрачные тучи нависли над его головой. Нет, над всей его жизнью. И не было ни единого светлого лучика, который бы озарил его путь. Но милующий, любящий Господь наблюдал за ним и готовил ему светлое будущее. Мужчина, который лежал с ним в больнице, сжалился над ним и забрал его к себе домой. У него была верующая сестра, которая жила в городе на Украине. Когда она приезжала к ним, рассказывала им о Боге, о спасении. Позже Господь усмотрел переезд Андрея в ее семью. Ему было оказано очень много любви и внимания, будто он был для них родной человек. Библия у них всегда лежала на столе, но Андрей боялся даже открыть ее. Потом, когда никто не видел, начал ее читать. Он стал анализировать всю свою жизнь и понял, все, что случилось с ним, не случайность, а план Божий. Постепенно он стал осознавать пустоту и греховность своей жизни. Верующие беседовали с ним, молились о нем и привозили его в собрание. Теперь он мог передвигаться на инвалидной коляске. В собрании он сидел впереди и внимательно слушал проповеди и пение. Семена истины падали на почву истрадавшегося сердца и начинали прорастать. Наконец, наступил момент, когда он открыл свое сердце Господу. Когда Андрей изъявил желание покаяться, друзья хотели подвести его к кафедре, но он сам вылез из инвалидной коляски и пополз. Это было трогательное покаяние. Многие плакали. Господь принимал в свои объятия еще одного кающегося грешника, чтобы простить его и усыновить. Он отыскал еще одну пропавшую овцу, и радовалось небо, и радовалась церковь. Через год после покаяния Андрей принял водное крещение, а еще через год Господь подарил ему верную спутницу жизни. Теперь он ходит на протезах. Трудно даже догадаться, что почти до коленей у него нет ног. Он большой специалист по ремонту автомобилей и выполняет такую работу, которую не всякий может сделать со здоровыми руками. Бог подарил им личный автомобиль. И Андрей ездит на благовестие по селам области, рассказывая людям, что сотворил с ним Бог и как пробудил его для новой жизни. Чудны и дивны дела Твои, Господи! Дорогие друзья, пусть эти печальные примеры, о которых я вам напомнила, побудят вас к серьезному размышлению над своей жизнью. А теперь у меня осталось время попрощаться с вами и напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.